Глава 20. Поход. Капитан отдал приказание Комету. Тот передал его ближайшим к корме гребцам, загребным. Они передали следующим, что держали весла за рукоятку, и команда неслась вдоль галеры к баку по этому живому телефону. Но чем дальше уходили слова от линии гребцов, тем все больше и больше прибавлялось слов к команде капитана, непонятных слов, которых не поняли б и подкометы, если б услышали. Они не знали этого каторжного языка галерников. Капитан требовал, чтоб к нему явился из своей каюты священник. А Шиурма прибавляла к этому свое распоряжение: передавай ее дальше, на правый борт. Слова относило ветром, и слышал их только сосед. Скоро по средним мосткам затопал, подбирая сутану, капеллан. Сутана — одеяние католических священников. Он спешил и на качке нетвердо ступал по узким мосткам и, балансируя свободной рукой, размахивал четками. «Отец! — сказал капитан. — Благословите оружие против неверных. Свита переглянулась. Так вот отчего галера шпарит правым галсом вкрутую уже 3 часа кряду, не меняя курса. Поход. На свой риск и страх. Партизанский подвиг затеял Гальяна. «Неверные, — продолжал капитан, — овладели галерой патриция Раниера. Генуэзские моряки не постыдились рассказать, что это было на их глазах. Должен ли я ждать благословения совета?» На баке толпились уже вооруженные люди в доспехах с мушкетами, копьями, арбалетами. Пушкари стояли у носовых орудий. Капеллан читал латинские молитвы и крапил пушки, мушкеты, арбалеты, спустился вниз и крапил камни, которые служили вместо ядер, глиняные горшки с огненным составом, шарики с острыми шипами, которые бросают при атаке на палубу врагам. Он только остерегся крапить известь, хотя она и была плотно укупорена в засмоленных горшках. Шиурма знала уже, что это не проба, а поход. Старый каторжник, что не признавал папы римского, что-то шепнул переднему гребцу, и пока на баке все тянули в голос «Тедеум», быстро, как ветер бежит по траве, зашелестели слова от банки к банке, непонятные короткие слова.